в $6000 для вашего кабинета и о бюджетных вложениях в ваше личное благосостояние, а также о бриллиантовых кольцах для многочисленных секретарш, с которыми вы спите. Кстати, напрасно. Славы Билла Клинтона вам все равно не сыскать, а хлопот с ними много, не так ли?» Филипп притормозил, стараясь взять себя в руки, но ярость, занявшаяся словно высохший лес от случайной искры, разгоралась все сильнее. Как же он ненавидел этих ублюдков! Его ненависть не укладывалась в точно выверенные рамки задуманного плана, и потому он не мог остановиться. А остановиться бы следовало. Они не стоили его усилий, он хорошо это понимал. Испуганные, некомпетентные, ошарашенные масштабом свалившегося на них бедствия, они не годились в серьезные противники. И кроме того, он совсем упустил из виду реакцию своей непредсказуемой жены, ради которой все и затевалось. Пока он метал громы и молнии, Александра, не отрываясь, смотрела в пол. Никогда, никогда он не мог понять, какие мысли роятся у нее в голове. Ни 5 лет назад, ни сейчас. Она не смотрела на него, и он не знал, как она относится к тому, что он помогает ей избавиться от призраков. Упиваясь идеей мести, он совершенно не учел в своей схеме ее, Александру, пропустил самое главное. Вполне возможно, она вовсе не нуждалась в его вмешательстве, не хотела показательных судов и не жаждала крови. Она же совсем другая его жена, инопланетянка. С чего он взял, что инопланетный разум подчиняется земным законам? На Филиппа навалилась усталость. Снова он ступил на чужую территорию. Да не ступил, въехал на бульдозере, решив по привычке, что стоит ему только захотеть, и его власть, влияние, деньги и еще бог знает что повернут время вспять, изменят прошлое, откроют дверь в волшебное беспроблемное завтра. «Старый болван», — пробормотал Филипп по-французски себе под нос и, будто очнувшись, посмотрел вокруг уже трезвым, холодным взглядом. Алекс изучала переплет забытого Майклом блокнота. Вика остекленевшим взором смотрела в пространство. Андрей, закрыв лицо рукой, как-то странно горбился на антикварном стуле. «Так вот, господа», — сделав над собой усилие, чтобы тотчас не выставить их за дверь, — сказал Филипп. «Мои сотрудники заняты сейчас тем, что изучают инвестиционную привлекательность вашего проекта. Если они дадут добро, я буду участвовать в проекте». Андрей отвел руку от лица и воззрился на Филиппа. Филипп, в свою очередь, бросил на него беглый взгляд и продолжал. «Я знаю, сколько денег вложено в этот проект. И знаю, сколько вы уже успели украсть. Я не дам вам выйти сухим из воды и перекрою все каналы, по которым к вам в карман текут денежки. Поверьте, это очень просто. Намного проще, чем вам кажется. Я уже кое-что предпринял. Вы не всесильны, уверяю вас. Я не дам вам работать ни в одном смежном бизнесе. Ни в рекламе, ни в прессе, ни на радио. Как это говорят по-русски, Алекс? Шаг влево, шаг вправо считается побегом и карается расстрелом. Вы будете делать то, что я вам скажу, иного я не потерплю. Возглавлять канал, который я собираюсь купить, будет моя жена. И если она сочтет возможным дать вам работу, она вам ее даст. Если нет, то, вернув мне все вложенные в канал деньги, которые осели у вас на счетах, вы можете считать себя свободными. Можете открыть чайную или торговать фруктами, на ваше усмотрение. О решении госпожи Бове вас проинформируют позже». Он поднялся из-за стола и взял Александру за руку. На Вику и Андрея она так и не взглянула, и это очень задевало Филиппа. «Не могу сказать, что встреча с вами доставила мне удовольствие», — закончил Филипп. «До свидания, господа». И он вышел из кабинета, широко шагая и как на поводке, ведя за собой Александру. Дубовая дверь распахнулась. Появился вежливый и невозмутимый дворецкий, готовый проводить посетителей графа де Бриссара на улицу. «Сань! Да он не мужик, а пупсик просто!» — завопила Латка и вскочила с дивана, колыхнув бюстом, который после рождения близнецов стал еще пышнее. Он стер в порошок Победоносцева. «Господи, твоя воля! Есть справедливость на свете!» «Лад, не ори, Сашку разбудишь», — сказала вошедшая с подносом Маша.